«Да и хрен с ней, с бабкой!» — капризно протянула Вика. «Я попрошу папаньку, и мне эту квартиру так отсудят, без всяких завещаний». «Они делят мою квартиру», — подумала Александра. В голове у нее шумело, как с похмелья. «Они хотят отнять ее у меня. А где мне тогда жить?» «Ну, не сердись», — умоляющим голосом попросил Андрей. «Не сердись. Ты умница, красавица. Ты деловая женщина. А ты... женат-то ты на ней», — плаксиво пробормотала Вика. «Ну, поговори ты с ней, ради бога, или я убью ее, отравлю. Не доводи до греха. Уверяю тебя, эта сука давно все знает. Все все знают. Просто она за тебя держится, надеется, что ты останешься. Подожди, она тебе еще заявит, что беременна, и тогда ты втюхаешься в миллион судебных разбирательств. Или будешь по гроб жизни алименты платить. Я знаю этих сук, которые виснут на мужиках, путаются у них под ногами, липнут к ним, потому что сами ни на что не способны. Нищенка проклятая, как я ее ненавижу». «Все будет хорошо», — заверил ее Андрей, — «и очень скоро. Убери ее с телевидения, если она тебя так раздражает. Уволь ее с волчьим билетом. Расскажи знакомым, что она у тебя деньги украла или идеи какие-нибудь. Кассеты, например. Ну, ты же все можешь, радость моя, и прекрасно знаешь всю эту кухню. Ну что?» Александра поняла, что ее судьбу давно определили. Ей от них не уйти. Захотят — уволят. Или выгонят из квартиры, или отравят, или что-то там еще. Неожиданно дверь у нее за спиной дернулась, и Иван Вишнепольский проорал совсем рядом: «Александра!» Скрипнуло кресло, и в комнате стало тихо. «Сашка!» — громче прежнего завопил в коридоре Вишнепольский. «Ты где? Выходи! Или я сейчас уеду. Сколько можно ждать?» «Она что, здесь?» — еле слышно спросила Вика. «Почему Вишнепольский так орет?» У Александры оборвалось дыхание. Какими-то остатками разума она поняла: если Иван сейчас уйдет, тогда ей совсем пропадать. Вика найдет ее здесь и выставит вон, а при этом будет издеваться и потешаться над ней. «Это мгновение нужно пережить», — приказала она себе. «Просто пережить. Сейчас, сию минуту, а потом будь что будет». Непослушной, как будто чужой рукой, она оттолкнула кресло, прикрывавшее ее убежище, и выбралась наружу. На застывшую в изумлении пару она не смотрела. Александра открыла дверь, когда Иван дернул ее в последний раз, и почти что вывалилась наружу. Иван не сразу ее узнал. «Ты что?» — спросил он, сообразив, что это Александра Потапова. «Я же говорила тебе, какая это подлая тварь!» — слабым голосом проговорила за ее спиной очнувшаяся Вика. «Конечно, она подслушивала. Ты бы проверил, может, у тебя жучки в телефонах? Может, она давно ведет наблюдение? Нет, ты видел эту сучку, а?» «Саш, ты что?» — повторил Иван в полной растерянности. Прижимая к себе пакет с хлебом и не оглядываясь на Ивана, не поспевавшего за ней, Александра стремительно шла по коридору, все убыстряя и убыстряя шаг. Не дойдя до лифта, она выскочила на лестницу и опрометью кинулась вниз по ступенькам. Они пили уже 3 часа. Пили и ревели. Александре с ее полетным весом, как деликатно сформулировал когда-то сосед по даче, бывший летчик-испытатель, напиться было труднее всех, хотя она очень старалась. Латка набралась в 2 счета, а третья лучшая подруга, субтильная Маша Вершинина, заливалась слезами 2 часа подряд. И, как подозревала Александра, выплакала весь поглощенный алкоголь, так что он пропал даром. Лада узнала обо всем происшедшем сразу, как только появилась на работе. Вся редакция новостей гудела, как осиное гнездо, в которое только что наведался медведь. Вика провела свою партию безукоризненно, от начала до конца. Во все перипетии минувшей ночи были немедленно посвящены 5 или 6 самых надежных подруг. Подруги отрабатывали расположение всесильной звезды,